Глава 10. Профессор Штеллин возвращался домой в прекрасном настроении. Он был очень доволен соглашением. Ломоносов взял за работу недорого. В достоинстве его работы сомневаться было невозможно, лишь бы только Михаил Васильевич не заболел. Штеллину показалось, что вид у его товарища был в этот день очень плохой. Верно, плохо спал. Совершенно независимо от его воли, мысль профессора Штеллина ненадолго остановилась на том, что произойдет, ежели Михаил Васильевич скончается. Он менее всего желал смерти столь замечательному человеку, которого искренне любил и уважал. Но дело не в любви и уважении. Надо смотреть правде в глаза. Профессор Штеллин не мог не знать, что если Михаил Васильевич не станет, чего избави Бог, то произойдут большие перемены в руководстве Академии, в отношениях партии откроются разные вакансии, появятся кандидаты на должности. Зная же это, профессор Штеллин не мог не подумать и о себе, кое-что имел в виду. Однако предпринимать какие-либо предварительные действия было бы весьма бестактно. Он тотчас отогнал от себя предосудительные мысли. «Человек слаб». Предосудительные мысли могут забрести всякому, надо только тотчас их гнать. Дома ему хотелось поболтать с семьей, но это не годилось. Утром все должны работать. У него действительно все в доме работали. Жена, дети, прислуга. Он прошел в свой кабинет, убранный очень хорошо. Профессор Штеллин знал толк во всех искусствах. На стенах его кабинета висели прекрасные картины, преимущественно венецианской школы, а также гравюры прошлого века. Гальциусы, Блемерты, Ворстерианы, за портьерой была большая ниша с окном, и в ней на стенах висели картины более легкомысленные. Ротари подарил ему эскиз к спящей девице, которую будет юноша, щекоча ей ноздри колосом пшеницы. А против нее в нише находилась либериева беременная Калиста из той серии, что в музеях не показывается. Кроме достоинств живописи, профессору Штеллину было приятно и то, что и Ротари, и Либертина были графами. Это придавало несколько иной оттенок легкомысленному содержанию картин. Показывая немецким гостям нишу, он всегда внушительно пояснял. Работы графа Ротари, работы графа Либери. Людей же особенно приятных и не слишком сурового нрава профессор Штеллин иногда угощал собранием китайских картинок, которые держал под замком. Впрочем, легкомысленные материи большого места в его жизни не занимали. Он не был развратником ни на деле, ни в мыслях. Китайские картинки держал больше ради забавы. Приятно развлечь друзей. Для собственного же удовольствия собирал, кроме гравюр, коллекцию денег разных стран. Он сел за стол и стал уточнять смету коронационных торжеств. Знал цену и своим, и чужим деньгам. Работавшие с ним люди с усмешкой говорили, что он бережет казенные деньги на всем, кроме собственного жалования, но говорили они это благодушно. Профессор Штеллин ни в ком злобы не вызывал. Поработав сейчас над сметой, он нашел расход, который можно было сократить, по крайней мере, на 15 рублей, а то и на все 20. Это доставило ему чрезвычайное удовольствие. От казенных дел перешел к собственным. Они были теперь в довольно хорошем состоянии. Работа по торжествам оплачивалась щедро. Он рассчитывал перевести крупную сумму в Гамбургский банк. Считал это помещение денег более выгодным и, главное, более надежным по сравнению с землей или домом в России. Профессор Штеллин приехал в Россию еще при императрице Анне Иоанновне. Видел в Петербурге много перемен, переворотов, возвышений, опал, обогащений, конфискаций и не слишком верил в устойчивость всего русского. Страна огромная, богатейшая, прекраснейшая, но деньги держать в Гамбурге вернее. В траве скрывается змея. возможен подвох. А затем профессор Штеллен отыскал свои старые версы, написанные еще ко дню восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Тогда художественная мысль у него была счастливейшая — изобразить Россию в виде крепости, которую взяла приступом тщерь Петра. Версы были отпечатаны на золотообрезанной дорогой бумаге. «К нашему давно желанному благополучию, к удовольствию твоего отечества, мудрой твоей храбростью взята удержанная крепость». В воспоминании сего дела, в честь сия ночи, мы по должности нашей и верности сию иллюминацию сооружили. Остался не очень доволен. Тогда еще не умел совсем хорошо писать русские версы. Но главное, теперь было трудно использовать написанное к тому случаю хотя бы с переделкой. Образ взятой крепости не годился. Царь Петр III взошел на престол законно, без переворота, без сия ночи. Профессор Штеллен вдруг вспомнил о распри между государем и государней Екатериной Алексеевной. Как бы все это ни кончилось худо, зачем ссорятся такие персоны? Мысль эта возбудила у него столь неприятно тревожное чувство, что он, вопреки обыкновению, отложил работу. «Надо переменить Калиопу на Евтерпу. Слава тебе, благородный юноша!» — сказал он себе полушутливо, иногда и с собой разговаривал так, как с другими, и оставался доволен собеседником. Он взял флейту и стал наигрывать мадригал из отличного зингшпиля, который слышал еще студентом в Лейпциге.